Обитатели подземной страны шли на охоту, и целью ее был шестилапый. «Тихо, друзья!» — сказал начальник королевской охоты, искусный зверолов Артега. «Я чувствую, что зверь недалеко. До меня доносится запах. И мы его чуем!» — подтвердили подчиненные Артеге. «Крепче держитесь на флангах!» — приказал королевский ловчий. «Шестилапые всегда стараются прорваться у стены!» «У нас наготове факелы!» — сказали фланговые. «Мы напугаем их огнем!» Как тихо ни разговаривали люди, зверь их услышал и бесшумно юркнул в узкий коридор на другом конце пещеры. Но охотники были мастера своего дела, и они великолепно изучили план лабиринта. Второй выход из пещеры также преграждала сеть, которую держали люди. Шестилапый с воем выскочил обратно и заметался по пещере. А охотники подняли крик, зажгли факелы, затопали ногами, застучали палками по каменному полу. Адский шум, усиленный эхом, так напугал зверя, что тот бросился вперед и сослепу запутался в широких ячейках сети. Веревки затрещали под мощными ударами лап, но охотники продолжали опутывать зверя сетью, и скоро шестилапый был в плену. Из коридора показалась вторая партия охотников. Люди с радостными лицами столпились вокруг шестилапого. «За этого зверя мы получим хорошую награду!» — переговаривались охотники. «Посмотрите, какой он огромный!» Здесь стало понятно назначение палок с петлями. Осторожно распутывая ноги чудовища, звероловы накидывали на них петли и привязывали лапы одну к другой так, чтобы шестилапый мог делать только маленькие шаги. На голову зверя надели прочный кожаный намордник, а к шее привязали несколько веревок. Когда все это было проделано с ловкостью, говоривший о большом опыте, сеть шестилапого сняли, и несколько человек принялись ее сворачивать. Охотники собрались в путь. Самые рослые и сильные потащили шестилапого за шею, а когда тот уперся, другие сзади кольнули его острыми концами своих палок. Зверь смирился и поплелся за людьми. «Этого малютку отведете в шестилапник номер 4. А приручать его будешь ты, Зелано!» — обратился к звероловым Артега. «Идите, я похожу по лабиринту. Сдается мне, что в этих краях для нас еще найдется поживо».